Изменение, внесенное мной в Джен Эйр, обошлось ему дорого. Рочестер потерял руку и видел только одним глазом, да и то слабо. Я прикрыла рот рукой, увидев, как он шаркающим шагом вступил в молчаливый зал. Зная я, чем все кончится, решилась бы снова на то же самое. Калекой сделала Рочестера предательство Ахерона, но кашу-то заварила я. Лицо у Эдварда зажило, хотя и покрылось рубцами, что, впрочем, не слишком испортило его внешность. Он принес присягу. Глаза его под темной копной спадающих на лоб волос пылали. «Извините», — пискнула Соня, сидевшая рядом с Рочестером. «Вы мне не подпишете грифельную доску?» Рочестер криво усмехнулся, взял перо и сказал: «Как ваше имя?» «Эллен». Рочестер подписал, отдал доску, и ему тут же подсунули еще 11, аккуратно стерев с них все предыдущие записи. «Довольно», — взревел король. «Я не допущу, чтобы мой суд превратился в рассадник охотников за автографами. Мы тут за правдой гоняемся, а не за знаменитостями». Воцарилась мертвая тишина. «Надеюсь, не откажете», — произнес король, протягивая Рочестеру собственный блокнот, и тихо добавил: «Это для дочки». «Как зовут вашу дочку?» — спросил Рочестер, держа перо наготове. «Руперт». Рочестер подписал и отдал блокнот. «Мистер Рочестер», — начал Грифон, — «не могли бы вы своими словами рассказать нам, чем обернулись действия мисс Нунитот лично для вас?» Зал замер. Даже королю с королевой было интересно услышать, что скажет Рочестер. «Для меня одного?» — медленно проговорил Рочестер. «Ничем. Для нас, моей дражайшей Джен и меня, всем». Он сжал руку с обручальным кольцом, погладил золотой ободок большим пальцем, пытаясь превратить свои чувства в слова. «Чего мисс Нунитот не сделала для нас?» — тихо произнес он. «Она дала нам все, что мы только могли пожелать. Она освободила нас из тюрьмы, созданной не нами, из темницы отчаяния, откуда мы и не мечтали вырваться. Мисс Нунитот дала нам возможность любить и быть любимыми, и я не могу себе даже вообразить большего дара. У меня нет слов выразить нашу благодарность». В суде стояла тишина. Даже королева замолчала и просто смотрела, приоткрыв рот. Прямо как рыба, подумалось мне. И все смотрели на Рочестера. Голос Грифона нарушил молчание. «Свидетель ваш». «А-а-а», — сказал Хопкинс, собираясь с мыслями. «Скажите, мистер Рочестер, только чтобы уточнить один вопрос. Мисс Нунитот изменила конец вашего романа?» «Хотя я, как вы видите, остался калекой», — ответил Рочестер, словно старый каштан, пораженный молнией в саду Торнфельда. «Я сейчас счастливее, чем когда-либо. Да, сэр, мисс Нунитот изменила конец романа, и я вечно буду ее за это благодарить». Хопкинс улыбнулся. «Больше вопросов нет». «Что ж», — сказал Грифон, когда суд объявил перерыв, чтобы король мог обдумать приговор. Королева, вопреки обыкновению, стояла за оправдание. Услышать от нее такое было просто невероятно. И когда она сказала это, все в изумлении уставились на нее. Тритон Билли чуть не подавился, его пришлось постучать по спине. «Заранее исход предсказывать не буду». Грифон вежливо поклонился Хопкинсу, приводившему в порядок бумаги вместе с белым кроликом. «Но Рочестер устроил для вас сильное шоу. Червонный король и королева, может, и самая тупая пара, которая когда-либо председательствовала в суде. Но, в конце концов, они же червонные, а черви — те же сердца. И поскольку вы совершенно очевидно виновны, нам требовалось вызвать сочувствие к вам, прежде чем дойдет до вынесения приговора». «Сочувствие?» — с удивлением спросила я. «Это у королевы-то? С ее вечным отрубить ей голову?» «Это ее маленькая слабость», — ответил Грифон. «На самом деле она никого никогда не казнит. Я только немного беспокоился, как бы вас не взяли под стражу до вынесения приговора. Но, к счастью, король путается в юридической терминологии». «Как вы думаете, что мне грозит?» «Честно говоря, понятия не имею», — ответил Грифон. «Время покажет. До встречи, но не тот». Я медленно вернулась в штаб Беллетрицы и обнаружила там мисс Хевишем. «Как прошло заседание?» — спросила она. «Виновна, как и предполагалось». «Не повезло. Когда объявят приговор?» «Без понятия». «Могут несколько лет протянуть четверг. У меня есть для тебя кое-что». Она протянула мне отчет, который я написала для нее по делу «Тени пастушьего пса». Я увидела оценку, не поверила глазам, посмотрела еще раз и подняла взгляд на Хэвишем. «Пять с двумя плюсами?» «Думаешь, я слишком расщедрилась?» — спросила она. «Ну, смущенно промямлила я. Меня ведь насильно выдали замуж и потом чуть не убили». «Принудительный брак не считается, но не тот. Усвой вот что. Мы даем это поручение всем билетрицейским стажерам последние 32 года. И все без исключения провалились». Я разинула рот. «Даже Харрис Твид». «Твида оженили на мисс Горожанинс?» «До этого не дошло. Он даже свиней купить не смог, не то что ветеринара вокруг пальца обвести». «Ты хорошо справилась, но не тот. Твоя методика причины и следствия работает хорошо. Надо, конечно, отшлифовать, но хорошо». «Ох!» — выдохнула я с некоторым облегчением. Затем добавила после краткого размышления. «Но меня же чуть не убили». «Не убили бы», — заверила она меня. «У билетрицы везде глаза и уши. Мы не разбрасываемся своими стажерами». «Ты выполнила свой письменный экзамен на 93%. Поздравляю. Дождемся окончательного решения Совета жанров, и ты в билетриции». Я прислушалась к себе и ощутила даже некоторую гордость, хотя в глубине души знала, что моя служба будет недолгой, до тех пор, пока я не вернусь на ту сторону. «Ничего нового насчет Перкинса?» «Ничего», — ответила я. «А Аверн Хемедини?» «Пропал без вести. Глашатый хочет поговорить с нами об этом». «Нет ли связи между этими случаями?» «Возможно», — откликнулась она чуть таинственно. «Мне надо еще кое-что выяснить. Спроси меня завтра».